Я отгорел. Погаснешь ты. Мы оба скоро будем правыми в чаду житейской суеты с ее голгофными забавами. Прости, размыты строки вновь. Есть у меня смешная заповедь. Стихи к тебе, как и любовь, слезами длинными закапывать.